махноногого и гребнопалого тушканчика в Средней Азии. У ящериц на пальцах удлиняются чешуйки, и такая бахрома чем-то напоминает гребешок. У многочисленных в песчаных пустынях жуков на ступнях тоже гребешки, но уже из жестких щетинок. Среди насекомых в пустынях преобладают многочисленные виды саранчевых, муравьев, термиты и жуки. Им принадлежит чрезвычайно большая роль в жизни биологических сообществ пустыни и даже в самом характере биогенных процессов в этой природной зоне. Так высокая скорость утилизации и переработки органического вещества на поверхности земли в пустыне в значительной мере определяется деятельностью жуков и муравьев. Приспособление, адаптация насекомых к жизни в жестких, как говорят, предельных или экстремальных условиях пустынной среды, весьма разнообразны и совершенны. Например, насекомые не выделяют жидкой мочи и могут таким образом эффективно экономить воду. Им вполне хватает того ничтожного количества влаги, которое содержится в семенах и метаболической воды. Так называется вода, образующаяся в организме как побочный продукт при окислении углеводов, жиров и белков. Ее обычно немного. Так, например, от окисления 100 граммов зерна получается 54 грамма воды. Но при режиме физиологической экономии такой воды насекомым хватает. Удивительно, что в пустыне живут брюхоногие моллюски. Пустынные виды их отличаются толстой раковиной, защищающей наполненное водой тело моллюска от высыхания и способностью целыми годами находиться в состоянии анабиоза. Земноводных в пустыне почти нет. Лишь в Средней Азии и Казахстане встречается зеленая жаба. Биологические особенности ее и по сей день представляют немало загадок. Пустыня — мир присмыкающихся. Ящериц, аган, ящеров, круглоголовок, гекконов, мабу и других, варанов, змей и черепах. Все они активные участники жизни в пустыне, важные сочлены биогеоценоза. Пустынные птицы тоже обладают некоторыми приспособлениями, благодаря которым они могут экономно расходовать воду. Как и присмыкающиеся, они выделяют полутвердую мочу, главным образом в виде мочевой кислоты. Кроме того, приспособления у некоторых видов пошли по иному пути. У тех птиц, которые нуждаются в водопоях, выработались приспособления к быстрому полету, позволяющему им ежедневно совершать дальние перелеты к воде. В первую очередь это относится к рябкам. Внешне они напоминают голубей или скорее куропаток. Ноги покрыты перьями до самых коготков. Крылья длинные, заостренные, обеспечивающие необычайно быстрый полет. В хвосте их выделяются два длинных, как косички, рулевых пера. Сложны физиологические и другие биологические приспособления у млекопитающих, живущих в пустыне. Долгие переходы к водопою доступны только копытным, но и некоторые грызуны тоже хорошие бегуны и одновременно землерои. Млекопитающие много тратят воды, выделяя жидкую мочу и пот. Потение и испарение путем ускоренного дыхания, полипное – основные механизмы, защищающие организм животных от перегрева. Одни из самых оригинальных грызунов пустыни и сухих степей – тушканчики. Это маленькие животные, размером от полевой мыши до крысы. Их задние лапки удлинены, словно у кенгуру. Хвост тоже длинный у большинства видов и служит балансиром и рулем при быстром беге прыжками только на задних ногах. Стремительный бег – это условие выжить для этих зверьков. Они ведут активную жизнь ночью и в сумерки, а на день укрываются в несложных временных норах с единственным ходом, идущим недалеко от поверхности земли. Морфологический тип строения тушканчиков, стремительных прыгунов, обладающих так называемым рикошетирующим бегом, свойственен не только, собственно, группе пустынных тушканчиков, но и некоторым другим животным из других, даже далеких систематических групп, но также обитателям открытых пространств. Эти биологические и экологические аналоги могут обитать на разных континентах. Биологический тип строения тушканчиков – свойственен грызунам из семейства тушканчиков –